Григорий Распутин. Каким путем этому человеку удалось пробраться к царице? Кто эту случайность подстроил? Как могло произойти внезапно подобное нападение на императрицу при исключительной замкнутости жизни царской семьи? Едва ли когда-нибудь это выяснится. Но человеку этому повезло. В июне месяце императрица Александра Федоровна родила наследника престола. Распутин был человек, какие тысячами слонялись по Руси, бродят, вероятно, сейчас и будут путаться всегда, умный, наглый, но одаренный сильной волей и знанием человеческой натуры. В роли предсказателей, рассказчиков, гипнотизеров и чудодеев промышляли они всегда среди необразованного люда, а также образованных с предрассудками во всех слоях. Распутин, вероятно, обладал в высокой степени магнетизмом. Факт, не подлежащий сомнению, что он тяжелые заболевания, которым подвержен был молодой престолонаследник, облегчал и даже устранял совершенно, тогда как все врачебные средства оказывались бессильными. Как известно, наследник страдал кровоизлияниями и в такой сильной степени, что, когда это случалось, надо было опасаться истечения кровью. Распутин, в котором императрица видела действительно неспосланного ей богом чудотворца, был в таких случаях приглашаем и останавливал кровь часто одним лишь прикосновением своей руки. Становится понятным, что при таких условиях напуганная женщина и мать хваталась за этого человека с таким энтузиазмом, какого он не заслуживал, и что со стороны Распутина крестьянский инстинкт побуждал его к личным интересам, материальным выгодам. Его значение возрастало тогда через те круги, интересы которых требовали сохранения связи с двором императрицы. Распутин, в свою очередь, посильно эксплуатировал эту публику с честью, достойной своего имени. По существу Распутин вполне соответствовал своей фамилии. Это был распутный, пьянствующий мужик, но очень себе на уме, хитрый, ловкий, с неприятными пронизывающими глазами, которыми он особенно удачно морочил прекрасную половину рода человеческого. На Гороховой улице в Петербурге у него была квартира, в которой он учинял приемы, не уступающие министерским. Рассказы по этой части, ходившие по всей России, не могут быть особенно преувеличенными, так как то, что проделывал Григорий, дальше идти было некуда. Но то, что распространяют о нем по отношению к царской семье, — это вздор, просто сказки. Распутин был не дурак, чтобы рисковать своей карьерой. Там, во дворце, он был святоша, преисполненный божественного настроения, пересыпавший речь какими-то своеобразной редакцией текстами из священного писания, но дерзающий говорить царям «ты». Распутина впервые я увидел на вокзале в Севастополе в 1912 году, возвращаясь из Ливадии после доклада у государя. Гуляя по перрону взад и вперед, он старался пронизывать меня своим взглядом, но не производил на меня никакого впечатления. Хорошо помню, что он был тогда в голубой шелковой рубахе, которая своей ценностью к этой роже висельника совсем не подходила. Когда я уволен был от должности, Распутин говорил: «Вот видите, Сухомлинов, меня не хотел признавать, и я его отстранил». Подобными приемами пробовал этот ловкий и хитрый старик подчеркивать свое личное влияние при дворе. За соответствующее вознаграждение он готов был на всякие услуги. Но государь должен был знать о том, что рассказывают о Распутине в Петербурге. Хотя я и не думаю, чтобы он обращал внимание на письма 90-летнего старца генерала Богдановича, но ведь было достаточно других источников, которыми при желании он мог воспользоваться. На коллективное письмо многих великих князей, в котором они докладывали государю о влиянии Распутина, царь ответил удалением вожаков этого документа из Петербурга. Что касается самого убийства Распутина, то преступление это явилось как бы кульминационным пунктом в деле дискредитирования царского престижа. Убил его крайний правый монархист Пуришкевич, очевидно полагая, что этим устранена будет одна из причин, умаляющих достоинство и ореол императорского дома. Но создавшаяся обстановка этого криминала способствовала на самом деле результатам совершенно противоположным. В дом-дворец князя Исупова, графа Сумарокова Эльстон, заманили Распутина на вечеринку. В числе гостей был и великий князь Дмитрий Павлович. Предполагалось, что удастся опоить ядом, но когда он не подействовал, то Пуришкевич застрелил Распутина, и с признаками жизни еще последнего вынесли из дома в сани, причем около подъезда во дворе снег обильно полит был кровью. Чтобы отвести следы преступления, тут же пристрелена была большая собака, кровь которой могла служить для полиции соответствующим объяснением. Тело же Распутина отвезено было на тройке к Тучкову мосту, где с привязанным к ногам грузом и опущено в прорубь на Малой Неве. Смерть этого человека осталась без последствий не для престола, а лишь для убийц, несмотря на то, что имена их и помощников преступления были у всех на устах. Особенно щепетилен был государь в отношении всего, что касалось так или иначе семейной его жизни, вторгаться в которую он не допускал. Этому надо приписать и то странное явление, что у Алексея Николаевича, наследника престола, не было воспитателя. Вопреки тому, как это всегда его предками признавалось обстоятельством чрезвычайно важным в смысле воспитания и образования будущего самодержца. Весьма правдоподобно, что вторжение в царскую семью постороннего человека с твердым, самостоятельным характером, каковым должен быть в этих условиях царский воспитатель, стесняло бы Николая Александровича и Александру Федоровну. Поэтому Алексей Николаевич находился на руках у матроса деревеньки, жаргон которого можно было даже наблюдать иногда у цесаревича, этого славного, красивого ребенка, который, к тому же, был мальчиком слабого здоровья. В семье императрицы наблюдалась наследственная болезнь кровяных сосудов с такими слабыми стенками, что до известного возраста они легко лопались, получалось кровотечение и смертельная опасность. Прыжки, падения, растяжения угрожали всегда кровоизлияниями в той или другой области организма. При живой, подвижной натуре Алексея Николаевича таких опасных для жизни случаев было у него несколько, и они именно были на руку Распутину, благодаря исключительно только тому, что ему просто в его шарлатанстве везло. При настоящем воспитателе ни Распутин, ни деревенька были бы немыслимы, а при них немыслим был воспитатель, и позиция осталась за теми, у которых она уже была в руках раньше. Между тем, в характере Алексея Николаевича были признаки, которые при соответствующем направлении воспитания могли дать в нем человека устойчивого, с твердой волей, а при деревеньке являлись лишь непослушанием, упрямством, сырым материалом без обработки. Во время моих докладов иногда появлялся наследник, и государь разрешал ему оставаться, но только не мешать нам заниматься. Как-то раз в Петергофе он явился, и когда ему надоело слушать, забрался на диван и стал прыгать на пружинах. Государь рассердился и приказал ему уйти из кабинета. Надо было видеть, до какой степени задето было его детское самолюбие, и как он из-под лобья смотрел на отца, медленно направляясь к двери. — Обиделся, — сказал государь. — Не понимаю, как он попал сюда. В Ливадии Алексей Николаевич своим упрямством вызвал однажды большой переполох. Государь любил гулять с дочерьми. На одной из прогулок в обширном Ливадийском парке пошел с ними и наследник. посидев у одного из бассейнов, собирались идти домой. Начинал накрапывать дождик. Наследнику хотелось еще остаться, и он не пожелал возвращаться. Никакие упрашивания не помогли, и государь с великими княжнами отправился по направлению ко дворцу, сказав: «Оставим этого капризного мальчика здесь». После нескольких часов обратили внимание, что Алексей Николаевич не показывается. Начались розыски, нигде его не находили, и только к вечеру одному конвойному казаку посчастливилось набрести в глухом месте парка на спящего цесаревича в небольшой беседке, густо обросшей диким виноградом. Там же, в Ливадии, у подъезда стояли парные часовые, с которыми Алексей Николаевич любил здороваться. Раз ему понравилось, как одна пара отвечала на приветствие: «Здравия желаем вашему императорскому высочеству», и он несколько раз подряд выбегал и здоровался. Услышав это, вышел дежурный флигель-адъютант и объяснил наследнику, что в войсках принято здороваться только один раз в день с одними и теми же людьми. Видно было, как ему досадно, что он сделал промах, и, смерив с ног до головы флигель-адъютанта, ушел и больше не показывался, а после того посылал деревенька узнать у часовых, здоровался он с ними сегодня или нет. У одного из часовых он просил дать ему ружье. Тот, конечно, ему его не дал. Тогда он заявил, что наследник требует у него это. Но и это не помогло. Ввиду такого афронта он побежал жаловаться, и ему объяснили, что по уставу часовой может отдать оружие только государю. Поняв свою ошибку, он отправился исправлять ее совершенно самостоятельно. Подойдя к часовому, поблагодарил его за то, что тот службу знает. Играя в войну с сестрами, Алексей Николаевич так сильно расшиб себе голову, что пришлось сделать перевязку. Несмотря на сильную боль, он даже не прослезился. И если его кто-нибудь спрашивал, что с ним случилось, он с достоинством отвечал, что ранен в бою. Играл он в солдатики, расставленные по полу в одном из коридоров дворца, по которому пришлось проводить приехавшего с докладом к императрице сановника. Алексею Николаевичу это не понравилось, и он протестовал в такой форме, что странно мешать наследнику, точно во дворце нет другого места для прохода посторонних. Прибыла в царское село какая-то депутация, которой государь разрешил видеть наследника. Ему доложили об этом, а с ним были великие княжны в это время. Тогда он обратился к ним и сурово заявил: «Девицы, уйдите, у наследника будет прием». А когда сестры со смехом ушли, он оправил на себе платье и совершенно серьезно заявил: «Я готов». Несколько этих приведенных мною случаев достаточно, чтобы судить о том, правильно ли было воспитание будущего монарха. Маленький наследник погиб такой же геройской смертью, как и его отец, мать и сестры. Он живет лишь в памяти тех, кто знал его лично, и тех многочисленных мечтателей среди русских, которые не хотят понять, что весь ужас, пережитый ими, — жестокая действительность. В своем воображении они видят наследника странствующим по необозримой русской земле. Переодетый матросом, переходит он с места на место. Сегодня видели его в Рязани, завтра ожидают в Тамбове. Все это бесплодные и опасные мечты, которые не могут дать ничего для восстановления будущей России. Дом Романовых, Гольштейн Готторпский, погиб насильственной смертью по собственной вине, хотя живы еще главные виновники этой трагедии. Ни на одного из них русский народ не может возлагать надежды, разве лишь на тех из них, которые и при жизни царя поддерживали его. То, что ставит мне в вину относительно возникновения Всемирной войны, Я отрицаю точно так же, как и всякий упрек в неготовности русской армии перед открытием кампании. Лишь в 1914 году по моей инициативе как военного министра утвержденная программа усиления нашей армии, ее пополнения и вооружения могла в действительности создать наши вооруженные силы в полной готовности для активного участия в европейской войне, но не раньше 1916 года. В критические дни перед объявлением войны я, как военный министр и ответственный деятель, был устранен с того момента, когда русские дипломаты, в особенности Сазонов, не считаясь с моим мнением о состоянии армии, считались с великим князем Николаем Николаевичем и подчиненным мне начальником генерального штаба генералом Янушкевичем, который злоупотреблял моим доверием. Помимо их воли, они оценивали результаты моей деятельности выше той меры, которую я, сознавая всю полноту ответственности моей работы, ей придавал. Или же они действовали сознательно легкомысленно, не считаясь с создавшимся положением. После того, что мне удалось распознать закулисную сторону возникновения войны и на основании моего личного опыта должен признать теперь, что образ действий великого князя Николая Николаевича и генерала Янушкевича отвечал таковому же игроков, ставивших на карту судьбы армии русского народа и дома Романовых. Их политика была вообще легкомысленной игрой. Этим объясняется их нервность, неустойчивость и отсутствие уверенности в самом себе. Поэтому они и поддавались приманкам, которыми Пуанкаре разжигал их фантазии своими миллиардами. Будь сохранен мир, русская армия в 16 году была бы с более прочным залогом для проведения в жизнь всероссийских и мировых политических задач, нежели войною 1914 года. Для России и для дома Романовых война не была нужна, а для русской армии с чисто технической точки зрения она была слишком преждевременна. Какое значение имела ненарушенная боеспособность нашей армии, я мог убедиться по первому опыту в роли начальника Юго-Западного края, ибо именно такие вооруженные силы могли обеспечить успешное проведение в жизнь тех реформ, которые царь собирался дать стране. Когда в 1914 году война была решена дипломатами, мне оставалось только подчиниться повелениям государя. Было ли бы лучше, если бы я покинул свой пост и тем обнаружил, что русская армия еще не готова? Мое мнение о состоянии наших вооруженных сил было во всякое данное время известно государю. Знание этого именно моего мнения о нашей армии было причиной, вследствие которой великий князь Николай Николаевич, Сазонов и Янушкевич действовали помимо меня. После возникновения войны мне оставалось только приложить все усилия к тому, чтобы заполнить пробелы и недочеты, сделать нашу заново восстановленную русскую армию равносильную с мощными германскими вооруженными силами. Так я и сделал. Меня спрашивают иногда, почему я не принял предложение государя и вместо великого князя не вступил в должность верховного главнокомандующего. Требовать от государя, чтобы он совершенно устранил великого князя, пришлось бы отправить его в ссылку. При характере государя и его отношении к царской фамилии было бы не только бесцельно, но привело к тому, что меня самого устранили бы при самом начале военных действий. Я сам себя упрекал бы в дезертирстве. Если бы я согласился на предложенные мне государем назначения, то обеспечил бы себе возможность более героического ухода с мировой сцены, нежели затем, как устраненный военный министр, солдат вне строя. В 1914 году я мог остаться военным министром потому, что не подозревал о той роли, которую играл Янушкевич в те критические дни, и потому, что ожидал, что он сможет обуздать великого князя и сумеет против действий германцев целесообразно направить операции в нашей армии. Удовлетворение потребностей действующей армии в снабжении оружием и всеми видами довольствия, после командования армией этих важнейших задач пополнения войсковых запасов, я хотел оставить в своих руках. Я давал себе отчет в ограниченности у нас наличных запасов и видел, что другие делали вид, будто этого не замечают. После того, как по большой программе мною проведены были основные положения снабжения армии, при тяжелых условиях военного времени и сопряженном с ним колоссальным расходом боевых припасов и всяких других ценных запасов, я считаю своим долгом руководить всем этим лично, несмотря на звучавшие в моих ушах вещи и слова Витте: «Никто вам не поможет, и только палки в колеса будут совать». В крушении России я не виновен. В должности генерал-губернатора нелегкий юго-западный округ я привел в самый миролюбивый край. Как военный министр я восстановил армию, тот краеугольный камень, на котором зиждется всякая государственная власть. Республиканцы могут упрекать меня в том, что я содействовал бесполезным жертвам, понесенным народом во имя восстановления престижа и жизненности монархии. Для меня монархия была и есть фундамент моего мировоззрения. С 1858 года я носил серую солдатскую шинель, служил трем государям и последовательно при них достиг самого высшего поста военной иерархии. Допустим, что это мой рок, моя судьба, мое предопределение, но мою преданность монархическому принципу и последнему несчастному носителю короны ставить мне в вину перед страной и обуздать считаю незаслуженным поклепом, клеветой. После ужасной кончины царя единственным моим судьею остается моя совесть. Исторические писатели, которые займутся исследованием причин крушения России, должны будут искать виновных там, где страх, недоверие к русскому народу. Способные разбираться лишь в тесном кругу своих личных интересов, одна группа привела Россию к подчинению Антанте, другая группа разрушила царскую власть в ее центре, царской фамилии Романовых, третья нанесла смертельные удары армии. Большую часть личной ответственности во всем этом несчастье, постигшем Россию, несет великий князь и дядя государя Николай Николаевич. Не только в силу своего военного положения, но и как великий князь, преступно злоупотребивший доверием царя. Постоянными интригами в течение многих лет он вносил только дух анархии в аппарат высшего военного управления и тем самым подрывал дисциплину. Он систематично погребал авторитет царя и старался самолично стать центром государства. В конце концов, он предал государя, принес его в жертву с тем же легкомыслием, с каким он в мирное время в роли инспектора войск относился к имуществу государственному, войсковому и подчиненных, как и на войне бесцельно жертвовал сотнями тысяч русских воинов. Высокомерный, презирающий всех окружающих и потому не способный правильно оценить и использовать их силы, он не смог правильно оценить и мощь германского народа, чем и объясняются его поражения, несмотря на высокие качества русского солдата и блестящее наступление при начале похода. Он не давал себе отчета и в том, что у него под боком пылало сомнительного достоинства честолюбие, представитель которого Гучков готов был пожертвовать не только Россией, но и всесильным великим князем. Мое жизнеописание превратилось в исповедь. Писал я не для того, чтобы оправдаться перед моими противниками и тем более заискивать у них. Я в этом не нуждаюсь. Только что мне исполнилось 75 лет, поэтому перемена их образа мыслей принесла бы мне мало пользы. Я писал, чтобы показать нашему народу, где и в чем его вожди заблуждались. И я писал с возрастающим внутренним успокоением, ибо последние годы бедствий и горя привели меня к сознанию, что русский народ в отношении своих главных жизненных задач, в конце концов, выйдет на правильный путь. Начинающееся на моих глазах мирное дружественное сближение России и Германии является основной предпосылкой к возрождению русского народа с его могучими действенными силами. Русский народ молод, и его силы неисчерпаемы. Русские и немцы настолько соответствуют друг другу в отношении целесообразной совместной продуктивной работы, как редко какие-нибудь другие нации. Но для сохранения мира в Европе этого было недостаточно. Необходим был тройственный союз на континенте. Все это вместе взятое создавало почву для предопределенной историей коалиции Россия, Германия и Франция, обеспечивающая мир и европейское равновесие и угрожавшая лишь одной европейской державе — Англии. Эта угроза заставила ее взять на себя инициативу создания другой, более выгодной ей коалиции. Альбион не ошибся в своих расчетах. Два сильнейших народа континента лежат, по-видимому, беспомощно поверженными во прах. Одно лишь упустил из виду хладнокровный и брутально эгоистически рассчитывающий политик. Ничто не объединяет так, как одинаковое горе. Другой залог для будущего России я вижу в том, что в ней у власти стоит самонадеянное, твердое и руководимое великим политическим идеалом правительства. Этот политический идеал не может быть моим. Люди, окружающие Ленина, не мои друзья. Они не олицетворяют собою мой идеал национальных героев. Но я уже не могу их больше назвать разбойниками и грабителями после того, как выяснилось, что они подняли лишь брошенное престол и власть. Их мировоззрение для меня неприемлемо. И все же медленно и неуверенно пробуждается во мне надежда, что они приведут русский народ, быть может, помимо их воли, по правильному пути к верной цели и новой мощи. Верить в это я еще не могу, но тем сильнее того желать, ввиду бесчисленных ужасных жертв, которые потребовало разрушение старого строя. Что мои надежды являются не совсем утопией, доказывает, что такие мои достойные бывшие сотрудники и сослуживцы, как генералы Брусилов, Балтийский и Добворольский, свои силы отдали новому правительству в Москве. Нет никакого сомнения, что они это сделали, конечно, убедившись в том, что Россия и при новом режиме находится на правильном пути к полному возрождению. Россия и населяющая русскую землю смешение народов нуждаются в особо твердой руке. Моим пожеланием, чтобы так это в конце концов и завершилось, я заканчиваю мою книгу и мою политическую жизнь. В стороне от народных эволюций я буду созерцать жизнь не без саркастической улыбки над тем плутовством, которое применяют маленькие люди в уверенности, что могут влиять на роковой ход мирового исторического развития.